Название у этой песни есть? А? У этой? Да. Да, выстрелы с той стороны. А у вас много тем. А? Много тем. Тем для чего? Ну, песен. А. Текст. Ну, песен около 300. Приблизительно. Я их помню не все. По счастью. А какое количество из них можно передать по телевидению? Знаешь, что называть телевидение? Что называть передать? Вот передавали, глядя на телевизор, тоже передавали по телевидению. Оставили один. Юра, слышишь, у человека может быть не только цель такая, чтобы его песни передавали по телевидению. В общем, ты забываешь об этом. Не все люди стремятся, чтобы их песни передавали. Более того, я сейчас стремлюсь как можно больше писать песни, которые по телевидению передавать никак нельзя. Боитесь каких-либо последствий? Нет, а дело в том, что эти песни не потому передавать по телевидению нельзя, потому что они какие-то совсем не такие, а потому что они просто никакие ворот не дают. То есть и можно передать, но не по этой защите. Зачем такую песню передавать? Вроде непонятно от чего. Потому что легко писать песни там, ты ушла, там вот как замечательно, ребят, теперь в программе «Веселые ребята», твоя нога, Саша. У тебя есть тоже такое подобное? С удовольствием отмечаю. Рука, нога, рука, что-то такое. Как-то настолько подкатывает. Глубоко психологическая песня. То есть один из самых глубоких моих текстов. Самый глубокий, что я боюсь в него вдумываться. На всякий случай. Нет, я имею в виду песни такие вот, как «Ты ушла от меня, я ушел от тебя». А вот как, какой лоб. Вот такие песни можно передавать. Видно, их и передают по телевидению. Постоянно. А вот, скажем, вот та же самая выстрел с той стороны, и вот ее никак не передашь, потому что непонятно про что. А, так вот дело в том, что в лоб, смотря кому, тут можно, если подумать, можно придумать вообще массу лобов, которые надо. Это мой собственный тоже не будет исключением. Там вообще все ясно про сторожей, по-моему, песни. Так мне вообще все песни про сторожей. Я с детства пишу песни только про сторожей, я так предчувствую. Еще одна песня про сторожей. Ты животное лучше любых других, я лишь дождь на твоем пути. Золотые драконы в лесах твоих, от которых мне не уйти. И отмеченный светом твоих зрачков не сумеет замкнуть свой круг. Но пески Петербурга заносят нас и следы наших древних рук. Каждый не лучше всех. Здесь забытое искусство спускать в урок и ложиться лицом на снег. И порою твой взгляд нестерпим для глаз, а порою ты как зола. И пески Петербурга заносят нас всех по эту сторону стекла. Спросила, куда, я сказал с тобой, если там хоть что-нибудь есть. Ты сказала, а если я промолчал, уповая на чей-нибудь дом. Ты сказала, я лгу, я сказал, пускай, всем приятнее будет вдвоем. Когда был разорван занавес дня, наши коники сняли. есть пляс. В эти сухое искренние огня окончательно против нас, потому что твой взгляд, как мои слова, ненадежнее, чем вода. Но спросили меня, а жил ли